Часть 10. Трое суток — не такой большой срок, именно столько майор Корсак отметил Оружону на реализацию операции. «И это еще очень жирные условия», — сказал он. «Мы находимся в таких жесточайших временных рамках, что любое промедление может вызвать обрушение всей выстраиваемой мною системы в области Гольер. Всей системы, понимаешь, Ружон?» «Да, сэр, я вас понимаю», — вынужден был согласиться стажер. А что ему оставалось? Высокие сферы руководителей разведывательных сетей выходили только самые жилистые, те, кто за минимумом времени мог реализовать максимум мероприятий. И ожидать каких-то поблажек не следовало. Они с майором находились в одних и тех же условиях полной реальности. У Ружона был богатый опыт тренировки на компьютерных имитаторах, однако там он всегда понимал, что это игра, которую можно переиграть столько раз, сколько захочешь. И даже когда приходилось играть на курсовой зачет, волнение было совершенно другим, ученическим. А в жизни на реализации можно было получить пулю, неважно, кем ты был, простым агентом, куратором проекта или руководителем большой сети. Пуля статусов не признает, и большой босс в штаб-каре, замаскированном под фургон по развозке синтетических цветов, мог оказаться под ударом, как и обычный опер. Независимо от иерархического уровня, соваться приходилось в самые опасные мероприятия, проникать в самые непозволительные структуры, куда даже полиция не рисковала запускать собственных агентов. И вот там, в этом хаосе и беззаконии, никто не смотрел на твои заслуги. Любой наркоман мог спустить курок ржавого револьвера, если ты неправильно его просчитал. Вчера Ружон ходил на поиски аппаратуры для диспетчеров. Это только в фильмах у шпионов на дому имелись целые арсеналы. В реальности за каждым гвоздем следовало обращаться к специализированному рынку. Помощь майора Корсака заключалась в том, что он предоставлял информацию о местах, где можно было получить необходимую аппаратуру, а также гарантировал почти нелимитированную оплату. Место, где торговали аппаратурой высочайшего класса, было указано верно, и, потоптавшись на указанном пятачке минут 10, Ружон вскоре встретился с продавцом дефицитного товара. Какое-то время пришлось потратиться на проверку этих торговцев, ведь в городе повсюду шастали полицейские агенты и оперативники. Они были настолько хороши, что под видом каких-нибудь бродяг могли подобраться совсем близко и получить всю твою секретную информацию. Следовало быть настороже. В результате вчерашнего рейда Ружон ушел с полными сумками аппаратуры. Наличные перешли продавцам, но девятка оставалась за ними. Будь перед ним полицейский или даже трижды полицейский, Ружон в тех обстоятельствах был готов стрелять в любого, поскольку сейчас на кону стояло его превращение из мальчика на побегушках в штатного агента.